Учение о плаче преподобного Пимена Великого. Брат вопросил Авву Пимена о том, какое должно иметь иноку делание. Авва отвечал: «Авраам, когда пришел в обетованную землю, то купил себе гроб. Из гроба начал вступать во владение обетованную землею». Брат спросил: «Какое имеет значение гроб?» Авва отвечал: «Это место плача и рыдания». Следующее изречение также принадлежит Авве Пимену: «Плач сугуб, делает и хранит». Брат вопросил Авву Пимена: «Что мне делать со страстями моими, возмущающими меня?» Старец сказал ему: «Будем всеусильно плакать пред благостью Божию, доколе она не сотворит милости с нами». Брат вопросил Авву Пимена: «Что мне делать с грехами моими?» Старец сказал: «Желающий избавиться от живущих в нем грехов, плачем избавляется от них, и желающий не впадать вновь в грехи, плачем избегает от впадения в них. Это путь покаяния, преданный нам Писанием и отцами, которые сказали: плачьте, другого пути, кроме плача, нет». Однажды Авва Пимен, проходя через Египет, увидел женщину, сидевшую на гробе и плакавшую горько. При этом он сказал: «Если б со всего мира стеклись к ней утешающие, то не отвлекли бы души ее от плача. Так и монах должен постоянно иметь в себе плач». Однажды преподобный Пимен шел с Аввой Анувом в окрестностях города Диолка. Увидев там женщину, терзающуюся и горько плачущую над могилой, они остановились послушать ее. Потом несколько отошедшие встретили прохожего и спросил его святой Пимен: «Что случилось с этой женщиной? Она так горько плачет». Прохожий отвечал: «У нее умерли муж, сын и брат». Тогда Авва Пимен, обратясь к Авве Анувву, сказал: «Говорю тебе, если человек не умертвит всех плотских пожеланий своих и не стяжет такого плача, то не может быть монахом. Все житие монаха — плач». Сказал старец: «Плач составляет поучение, душевное делание, душевный подвиг инока. Если нет плача, то невозможно сохраниться от расстройства и смущения». Я отвечал: «Когда я в келии, тогда плач пребывает со мною. Если же кто придет ко мне или я выйду из келии, то уже не обретаю его». На это старец сказал: «Это от того, что плач не усвоился тебе, но как бы дан взаймы». Я просил объяснить мне эти слова. Старец сказал: «Если человек потрудится всеусильно о стяжании плача, то обретает его в служении себе, когда только захочет». Брат вопросил Авву Пимена: «К чему должно быть устремлено внимание безмолвствующего в келии?» Старец отвечал: «Я подобен человеку, погрязшему в болото по шею, имеющему бремя на шее и вопиющему к Богу: помилуй меня, помилуй меня». Это выражение внедрившегося в душу плача. Плач, когда достигнет развития, не может облекаться в многомыслие и многословие. Он довольствуется для выражения необъятного духовного ощущения самую краткую молитвою. Брат вопросил Авву Пимена о монашеском делании. Старец сказал: «Когда Бог посетит нас призывом в вечность, тогда что озаботит нас?» Брат отвечал: «Грехи наши». Старец сказал: «Итак, войдем в келии наши. Уединившись в них, воспомянем грехи наши, и Господь послушает нас». Здесь должно разуметь не поверхностное, холодное воспоминание о грехах и о греховности своей. Воспоминание, соединенное с покаянием, с плачем. Когда скончался Авва Арсений Великий, святой Пимен при вести о кончине Великого, прослезившись, сказал: «Блажен ты, Авва Арсений, потому что ты плакал о себе в жизни сей, не плачущий здесь будет вечно плакать. Невозможно не плакать или здесь произвольно, или невольно там, в муках.